Глава 41. Пабло остановил лошадь и спешился в темноте. Роберт Джордан услышал поскрипывание сёдел и хриплое дыхание, когда спешивались остальные, и звяканье уздечки, когда одна лошадь мотнула головой. На него пахнуло лошадиным потом и кислым запахом давно не стиранной, не снимаемой на ночь одежды, который исходил от новых людей, и дымным, застоявшимся запахом тех, кто жил в пещере. Пабло стоял рядом с ним, и от него несло медным запахом винного перегара. И у Роберта Джордана было такое ощущение, будто он держит медную монету во рту. Он закурил, прикрыв папиросу ладонями, чтобы не было видно огня, глубоко затянулся и услышал, как Пабло сказал совсем тихо: «Пилар, отвяжи мешок с гранатами, пока мы стреножим лошадей». «Августин», — шепотом сказал Роберт Джордан, — «ты и Ансельма пойдете со мной к мосту. Мешок с дисками для пулемета у тебя?» «Да», — сказал Августин, — «конечно, у меня». Роберт Джордан подошел к Пилар, которая с помощью примитива снимала поклажу с одной из лошадей. «Слушай, женщина», — тихо сказал он. «Ну что?» — хрипло шепнула она, отстегивая ремень под брюхом лошади. «Ты поняла, что атаковать пост можно будет только тогда, когда вы услышите бомбежку?» «Сколько раз ты будешь это повторять?» — сказала Пилар. «Ты хуже старой бабы, англичанин!» «Это я для проверки», — сказал Роберт Джордан. «А как только с постовыми разделаетесь, бегите к мосту и прикрывайте дорогу и мой левый фланг». «Я все поняла с первого раза, лучше не втолкуешь», — шепотом ответила Пилар. «Иди, делай свое дело». «И чтобы никто не двигался с места и не стрелял, и не бросал гранат до тех пор, пока мы не услышим бомбежки», — тихо сказал Роберт Джордан. «Не мучай ты меня», — сердито прошептала Пилар. «Я все поняла, еще когда мы были у Глухого». Роберт Джордан пошел туда, где Пабло привязывал лошадей. «Я только тех стреножил, которые могут испугаться», — сказал Пабло. «А эти достаточно потянуть за веревочку вот так, и они свободны». «Хорошо». «Я объясню девушке и цыгану, как с ними обращаться», — сказал Пабло. Те, кого он привел, кучкой стояли в стороне, опираясь на карабины. «Ты все понял?» — спросил Роберт Джордан. «А как же», — сказал Пабло. «Разделаться с постовыми, перерезать провода, потом назад к мосту, прикрывать мост, пока ты его не взорвешь. И не начинать до тех пор, пока не услышите бомбежки». «Правильно!» «Ну, тогда желаю удачи». Пабло буркнул что-то, потом сказал: «А ты будешь прикрывать нас большим пулеметом и своим маленьким пулеметом, когда мы пойдем назад, а, англичанин?» «Не беспокойся», — сказал Роберт Джордан. «Будет сделано как надо». «Тогда все», — сказал Пабло. «Но надо быть очень осторожным, англичанин. Если не соблюдать осторожности, то не так-то просто будет все сделать». «Я сам буду стрелять из пулемета», — сказал ему Роберт Джордан. «А ты умеешь с ним обращаться? Я не желаю, чтобы меня подстрелил Августин, хоть и с самыми добрыми намерениями». «Я умею с ним обращаться, правда. И если стрелять будет Августин, я послежу, чтобы он целился выше ваших голов, чтобы забирал выше, выше». «Тогда все», — сказал Пабло. Потом добавил тихо, словно по секрету: «А лошадей все еще мало». «Сукин сын», — подумал Роберт Джордан. «Неужели он не догадывается, что я сразу раскусил его?» «Я пойду пешком», — сказал он. «Лошади — это твоя забота». «Нет, англичанин, лошадь будет и для тебя», — тихо сказал Пабло. «Лошади найдутся для всех». «Это твое дело», — сказал Роберт Джордан. «Обо мне можешь не беспокоиться».